بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مبطليتي جهميتي те, которые отрицают атрибуты Аллаха Субхану Ва Тааля, они засели у начала, у истока самой первой основы. Три основы в призыве посланников. Начинается все с разъяснения о Господе. Кто Он? Так вот, они засели в самом начале. У самой первой основы. Там засели и стали препятствием между сердцами людей и между познанием ими их Господа. Они встали преградой между людскими сердцами и между познанием этими сердцами их Господа. Что они сделали? Подтверждение атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Подтверждение возвышенности Всевышнего над творениями. Того, что Аллах над небесами. Подтверждение истива, вознесения Аллаха над престолом. Они это назвали словом ташбих. Обозвали это словом таджсим. Обозвали это словом хашу. Смотрите как. Если человек подтверждает атрибуты Аллаха, признает их, признает, что Аллах над небесами, признает, что Аллах вознесен над престолом, вознесся, они говорят, это ташби, это уподобление Аллаха творению, говорят. Это таджсим, то есть антропоморфисты вы, которые придаете Аллаху тело, аджисм, тело, таджсим. Вы придаете Аллаху тело, говорят они. Или говорят, это хашва, вы хашавиты. Они аль-суна ва-джама'а, салафия, для них это хашавиты, они называют так. Если услышите, не удивляйтесь. Хашавия, то есть, которые лишние слова говорите, воду. И через эти свои слова, что признание атрибутов это ташбих, что это таджсим, что это хашу и так далее, через это они отвели, отвратили людей, обладающих молодым или слабым разумом, отвратили их от истинной религии. Смотрите как. Нисхождение Аллаха Субхану ва Тааля на ближайшее небо, как об этом сказано в хадисе пророка алейхи саляту ва саллям. Обращение Аллаха с речью, когда Он это пожелает. Довольство Аллаха после гнева, или наоборот гнев Его после довольства, или слух Его, когда Аллах слышит непосредственно, то есть непосредственный, постоянный слух Аллах, слышание постоянное, непосредственное слышание Аллахом Субхану ва Тааля, данный момент, голосов своих рабов. Или видение Аллахом того, что делают рабы в тот момент, когда рабы это делают, во время совершения действий. То есть видение Аллахом рабов во время совершения действий. И так далее. Все это они назвали словом «хавадис». Смотрите, это они назвали словом «хавадис», то есть события, новые явления, то, что возникло, «хавадис». Они говорят, нельзя говорить, что Аллах не зашел на ближайшее небо, в последнюю треть ночи не сходит, или что Аллах говорит, когда Он захочет, или что Аллах, Субхану ва Тааля, слышит голоса во время произнесения людьми чего-то, Аллах слышит в это время, то есть непосредственно слышание, или видение во время совершения действия Аллаха, это, говорит, невозможно в отношении Аллаха, потому что это хавадис, это событие, явление. Нельзя об Аллахе говорить это. И назвали это словом хавадис, смотрите. Хавадис, то есть событие, явление, которое происходит с творениями. Хорошо, они это, признание этих атрибутов назвали словом хавадис. Высочайший лик Всевышнего, Его две распростертые руки, Его пальцы, на которые Он возложит творение в судный день, они назвали это словом джаварих и арда. Органы и члены, и части тела. Для чего они все это сделали? Почему они назвали утверждение атрибутов ташбихом и таджсим, уподобление, да? Почему назвали они слышание, видение Аллаха и речь Его, назвали это словом хавадис, явление. Почему они назвали лик Аллаха и руки Аллаха распростертые? Почему они назвали это словом органы или назвали это словом части тела? Для чего? Великая хитрость с их стороны. Величайшая хитрость. Совершили таким образом великую хитрость по отношению к людям. Наподобие человека, который хочет кого-то отвратить, вызвать у него отвращение к меду, например. Мед. Мы знаем, сладкий, прекрасный, ароматный мед, полезный. Они говорят, представьте, человек говорит вам про мед, этот ароматный, прекрасный, сладкий, полезный напиток, про мед скажет вам какой-нибудь человек, хитря в оборотах своих. Он скажет, это желтая жидкость, похожая по своему цвету на экскременты жидкие. Да, скажет вам так, опишет мед. Таким образом, что будет? Что это вызовет у человека? Вызовет у человека отвращение к этому. То есть к вещи прекрасной вызовет отвращение у человека. То есть они назвали вот эту прекрасную вещь, хорошую вещь, назвали отвратительными именами. И это хитрость, и это обман с их стороны. Поэтому также они касательно атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Когда говоришь, Аллах совершил истива на престол, шествие на престол, Аллах над всеми творениями абсолютной возвышенности, утверждаешь атрибут, они говорят, уподобили Аллаха творением. Хорошо, говорят антропоморфисты. Говорят, придают Аллаху хавадис, то есть явление события. Говорят, придают Аллаху органы, придают Аллаху части тела, придают Аллаху тело, алиязу билля. То есть такими названиями всякими отвращают людей от признания атрибутов их Создателя, прекрасных, прекрасных атрибутов, возвышенных атрибутов Аллаха. Вот так поступают враги посланников. Никогда у противников пророков нет ничего в запасе, кроме хитрости, как в словах, так и в действиях. Что они могут противопоставить призыву посланников? Только хитрость в словах или в действиях. Когда муаттилитам удалось осуществить свою хитрость, когда проникли их взгляды в сердца людей, в сердца, в которых царил мрак, в сердца, которые были невежественны относительно истин веры, истин имана, не знающие суть имана, не знающие того, с чем пришли пророки, с чем пришли посланники. Что стало итогом? Им удалась хитрость. Они сумели внести свои взгляды в невежественные сердца, в сердца, которые не знают Аллаха, которые не знают основ веры, которые не знают того, с чем пришли пророки, что принесли пророки. К чему это привело? Привело это к отвращению людей от Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что люди отвернулись от Всевышнего Аллаха. Вот что из этого вытекло. Люди отвернулись от Аллаха, от поминания Аллаха, от любви к Аллаху, от восславления Аллаха качествами, атрибутами Его совершенства и величия. И вместо этого, раз они отвернулись от Аллаха, от поминания Его, от восславления Его, Его атрибутами совершенства и красоты, и величия, тогда, раз они отвернулись от Аллаха, от упоминания, значит, куда они повернулись? Они направили свои силы в другую сторону. Они направили свои силы, силы любви сердец, томления, тоски в сердцах, которые есть, устремления, которые есть в сердцах, направили к другим, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Так возник ширк. Так возникает ширк. Что тогда? Что тогда происходит? Вот тогда со всех сторон приходят те, которые называются Ахлюль-Ара. То есть люди, имеющие разные ложные взгляды, мнения, воззрения. Они тут как тут. Приходят те, которые ведут разную несостоятельную ложную политику, они приходят. Тогда тут же приходят, нападают те, которые имеют искаженные разные внутренние ощущения и состояния, они приходят. Приходят приверженцы разных постоянных привычек, обыкновений, традиций. тут как тут. Они приходят и встают у самого начала пути, у самого начала сирата. Делают там засаду. Там заседают. И они становятся преградой между сердцами людей и между достижением ими их пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и того, на чем он стоял, и стояли его сподвижники. Хорошо? Эти люди, в сердца которых проник та'тиль, они отвратились от Аллаха субхану тааля. Пришли кто? Пришли разные сторонники разных ложных взглядов, мнений. Пришли поборники разных каких-то искаженных, извращенных внутренних ощущений. Вы понимаете, о ком я говорю? Пришли разные, те, которые имеют ложную, всякую ложную политику. Они пришли. Пришли те, которые придерживаются разных традиций, обыкновений. Все они пришли, и они засели в начале сирата. И не дают людям прийти к тому, на чем стоял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники. Более того, они порицают, чернят каждого, кто противоречит им. Хорошо? Каждый, кто отказывается от того, на чем стоят эти люди, хорошо, они их начинают чернить. Каждого, кто уходит от того, что они выбрали для себя, они начинают порочить. И начинают его обвинять в таких обвинениях, которые заслуживают сами. Предъявлять им такие обвинения, которые заслуживают прежде всего сами. Тут приходят, помимо них, приходят люди, приверженцы различных страстей. Шахават. То есть, приверженцы похоти, те, которые удовлетворяют свою душу, желания своей души. Ярхамукаллах. Те, которые очарованы различными страстями, шахаватами. Приходят те, которые считают, что удовлетворить свою похоть, свои страсти неизменные, что это, какие бы ни были эти страсти, каким бы путем ни удовлетворил ты их, что это, собственно говоря, и есть главный успех в этой жизни. Это победа в этой жизни, если тебе удается, какие у тебя есть шахават, страсти, неизменные похоти. Если тебе удается их осуществить, удовлетворить, значит, ты в этой жизни достиг цели. Приходят они, и они тоже садятся. Но садятся у начала какого пути? У пути к вечной жизни. Третья составляющая того, с чем пришли пророки. Они там уже садятся. Начало положили кто? Муаттилиты, они. А теперь вот эти уже пользуются тем вредом, который внесли они. Эти поборники своих страстей садятся где? У начала пути к вечной жизни. У начала пути к подготовке к раю и встрече с Аллахом субхана ва тааля. И они говорят, что они говорят людям? Они говорят, сегодня вот, пей, развлекайся. Сегодня вино, дело завтра. Говорят они, живи сегодняшним днем. Что там будет, не надо об этом думать тебе. Что там завтра будет, это тебе не нужно. Живи сегодняшним днем, а что будет завтра, неизвестно. Для тебя сегодняшний день. И ты не знаешь, завтрашний будет за тебя или против тебя. И говорят они, мы не продадим даже крошку, которая есть у нас в руке из мирской жизни, не продадим ее за жемчуг обещанный, жемчуг вечной жизни, который обещан, но он в руке нет. Не продадим. И говорят они, хузматара, бери то, что видишь, вадаще янсаметаби, и оставь то, о чем просто слышал. Фиталя тишемс маюгни и канзух. В восходе солнца есть то, что избавляет тебя от необходимости в Венере. Или там в Марсе, или в Сатурне. То есть, не нужно тянуться к далям каким-то. Вот, бери то, что есть. Синица в руках лучше, чем журавль в небе. И говорят людям что? Людям говорят, оставьте нам эту жизнь мирскую. Мы здесь будем хозяева. Оставьте нам земную жизнь. Мы вам оставим ахира, пожалуйста, берите ахира. Оставьте нам земную жизнь. Только не посягайте на то, что у нас здесь есть. Берите Берите ахира, оставьте нам земную жизнь. А если что-то попросите у нас, что в наших руках, тогда мы вам укажем на ахира. Хорошо? Мы вас переведем на ахира. Таким образом, вера в атрибуты Аллах Субхану Тааля, познание атрибутов Аллах Субхану Тааля и признание, подтверждение атрибутов согласно их буквальному смыслу и привязанность сердец к этому и видение сердцем атрибутов, это есть начало пути, это есть середина пути, и это есть окончание и цель прямого пути. Это есть дух идущих по прямому пути. Это то, что побуждает их к движению. Это то, что приводит их в движение, приводит в движение их решимость после ослабления. Это то, что зажигает в них пыл, если он угасает, и рвение, если оно гаснет. Приводит их в движение что? Ничто другое, как вот эти вот свидетельства, которые у них есть в сердце. Хорошо, потому что их движение, оно построено на вот этих вот свидетельствах. Оно строится на свидетельствах об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Если у человека нет этого свидетельства в сердце об атрибутах Всевышнего, значит у него не будет движения к Аллаху Субхану ва Тааля. Значит у него не будет стремления. И самое главное свидетельство, которое есть в сердце, заставляющее человека двигаться по прямому пути, это как раз свидетельство об атрибутах их возлюбленного Господа. Об атрибутах того, кто есть их главная конечная цель и предел их желаний. И вот это, эти свидетельства об атрибутах их возлюбленного Господа, это есть знамя, флаг, флаг, который поднят для них на их пути. И они идут к этому флагу, идут к этому знаку. Как Айша, радиаллаху тааля анха, говорила, тот, кто видел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот видел его всегда усердствующим утром и вечером. Лям яда лябина аля лябина. Он не положил кирпич на кирпич. То есть, да, мирские вопросы, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не уделял внимания, привязываясь к ним. В той мере, какой требует права творений, как Аллах Субхана предписал. Валякин руфи аля ва'алям. Но был поднят для него флаг. Был поднят для него флаг фашаммара или, и он усердно стремился к нему. Раб, он будет все время в промедлении, все время в слабости, все время в бездействии и ленности, до тех пор, пока Аллах Субхану ва Тааля по милости своей, щедрости своей не воздвигнет для человека вот такой вот знак, флаг, к которому будет человек стремиться, который будет он видеть своим сердцем. Ради достижения, которое будет проявлять усилия и совершать деяния ради этого. Если уйдут из сердца человека свидетельства об атрибутах Всевышнего, если будут спущены эти знамена, опущены в сердце человека свидетельств об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, если сотрутся следы свидетельств об атрибутах Аллаха Субхану Тааля, если будут прогнаны и изгнаны эти свидетельства плеткой из сердца человека, вот тогда опустится завеса изгнанности человека от милости Аллаха Субхану Тааля. Тогда человек останется вместе с отставшими. И тогда предопределение Аллаха внушит ему. Сиди вместе с осиживающимися. Сиди вместе с осиживающимися. Потому что атрибуты, качество того, к кому призывается человек. Атрибуты его совершенства. Истинный смысл, буквальный смысл его имен. Вот это вот, смотрите, человека призывают к Аллаху Субхану Тааля. Так? Так. Атрибуты того, к кому призывают человека, качество его совершенства, истинный смысл его имен, это как раз то, что влечет сердце к любви к нему. Хорошо? То есть, если человека к кому-то призывают, то что влечет сердце человека к любви к тому, кому его призывают? Знание о его качествах, о его совершенных атрибутах, о истинной сути его имен. Это влечет его к любви тогда и влечет его к стремлению к тому, чтобы достичь возлюбленного, того, кого он любит. Потому что сердца так устроены, что сердца любят того, кого знают. Если они не знают Аллах Субхану Тааля, как они будут любить? Или как они будут стремиться к Аллаху Субхану Тааля, если они не знают Аллаха, не знают его атрибутов, не знают его имен, не знают смысл имен? Чем больше знает сердце об Аллахе и его атрибутах, тем сильнее надежда в нем на Аллаха, тем сильнее томление по Аллаху, тем больше ощущает наслаждение сердца от близости Аллаха, тем больше успокаивается поминанием Аллаха. Все это по мере знания об атрибутах Аллаха. А если будет поставлена преграда между сердцем и знанием об атрибутах Аллаха Субхану Тааля и подтверждением атрибутов Аллаха Субхану Тааля, тогда что произойдет? Тогда станет невозможным все то, о чем мы сказали. Любовь, стремление к Аллаху Субхану Тааля, надежда на Аллаха, наслаждение близостью, умиротворение, поминанием Аллаха Субхану Тааля. Все это станет невозможным, потому что условием всего этого является ма'рифа, познание Аллаха, познание атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Потому что никогда не будет следствия, если нет причины. Никогда не будет обусловленного, если не выполнено условие. Суть любви, инаба, обращение к Аллаху, суть упования, таваккуль, само состояние ихсан, поклонение Аллаху так, как будто ты видишь его, это все невозможно, недостижимо для муаттиля, для того, кто отрицает атрибуты. Совершенно невозможно для него это. Как может сердце устремиться к тому, кто, по его представлению, ни внутри мира, ни вне мира, ни над миром, ни связан с миром, ни слит с ним, ни разделен от него, ни отделен, возвышен над ним и не воплощен в этом мире. То есть, описывание не так описывают, Маттали так описывают, если вы знаете Ахбаши, Ахбашиты, которые есть у нас. Если ты хочешь описать небытие, то лучше описание, которое они приводят, не найдешь для описания небытия. Как может сердце их устремиться к тому, кто по их представлениям ни внутри мира, ни вне мира, ни слит с миром, ни разделен, ни отделен от мира, ни воплощен в нем? Более того, по их представлениям, что арш, престол, это величайшее творение Аллаха Субхану ва Тааля. Что арш, что дно колодцев, и дно лощин, и оврагов, это одно и то же. Все это одно и то же. Не говоря уже о каких-то местах, которые даже упоминать стыдно. Для них это все одно. Что арш, что эти места. Как могут сердца обожествлять и поклоняться тому, кто, по их представлениям, не слышит их речи, который не видит, где они находятся, место, в котором они находятся, который не любит и которого нельзя любить, который вообще не выполняет никаких действий, не производит, который не разговаривает, который не обращается никому с речью, который не приближается, не бывает близок к чему-то и приблизиться к кому нельзя. Тот, которому не присуще милосердие, милость, сочувствие, жалость. Тот, у которого нет мудрости и цели в том, что он делает, в том, что он приказывает. Как могут сердца обожествлять того, кого они описывают таким образом? Как может быть у таких людей любовь? Как у них может быть инаба, обращение к Аллаху? Как у них может быть тоска по встрече с Аллахом Субхану ва Тааля? Или тоска по видению, по лицезрению лика Всевышнего Аллаха в садах его благодати? В то время как сам он вознесен над престолом, над всеми творениями. Как сердца могут обожествлять того, кто не любит и не бывает любим, не бывает доволен и не гневается, который не радуется и не смеется? И говорит Нуль-Каим, рахима Аллаху Та'аля, пресвят тот, кто воспрепятствовал джахмитам и не позволил им, не дал им, не позволил им достичь любви к Нему, познать Его, возрадоваться Ему, испытать тоску по Нему, по встречу с Ним. Не дал им испытать ожидание наслаждения лицезрением лика Его. Или ожидать наслаждения слышанием речи Всевышнего в обители Его великодушия и награды. Если бы Аллах Субхану ва Тааля считал, что эти люди достойны этого, тогда Аллах Субхану ва Тааля даровал бы им это. Одарил бы их этим, почтил бы их этим. Потому что это то, что было перечислено, любовь к Аллаху и познание Аллаха, и радость Аллаху, и ожидание встречи с Ним, тоска по встрече с Ним, по лицезрению Его лика, и по слышанию Его речи. Все эти вещи на самом деле это из величайших почестей, которые оказываются человеку, из величайших даров Аллаха, которые даруются человеку. Муаттилиты, джахмиты лишены этого. Аллах Субхану ва Тааля сам знает, кому давать эту честь. Кого наделять этими дарами? Смотрите, Субхану ва Тааля говорит только залики. Фатанна ба'дам би-ба'd лиякулу аха уляй ман Аллах али мин бейнина алейса Аллах би-алима би-шакирин. Вот так мы подвергли искушению их посредством друг друга, чтобы сказали они, неужели вот этих Аллах избрал и одарил дарами среди нас. Алейса Аллах би-алима би-шакирин. Разве Аллах не лучше знает благодарных? Аллах, Субхану Тааля, лучше знает, кто будет благодарить Его, кто будет благодарен Ему за эту милость, которую Он даст. И поэтому лишает тех, о которых Он знает, что они не будут благодарны Ему за это. Или говорит Сура Ан-Нам, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَمْ نُؤْمِنْ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. Когда приходили к ним знамения, они говорили, мы не уверуем, пока не будет нам дано то же, что дано посланникам Аллаха. Аллаху а'ляму хайсу яджалу рисалята. Аллах лучше знает, кому давать свое послание. Или говорит Субхану Тааля в суре Зухруф, ахум яксимуна рахмата раббик. Неужели они делят, пытаются разделить милости Аллаха? Нахну касамна бейну маишатахум фил хаяти дунья. Мы, которые разделили между ними благо в этом мире, وَرَفَعْنَا بَعْضُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ и возвысили одних над другими на степени лет تَخِذَ بَعْضُمْ بَعْضَ سُخْرِيَ чтобы одни из них использовали других وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ милость Аллаха лучше, чем то, что они собирают. Они называют муаттилиты, джахмиты, называют отрицание имя атрибутов Всевышнего Аллаха и буквального смысла его имен называют это танзих, словом танзих, то есть отдаление Аллаха от недостатков, так они называют. Но на самом деле то, что они делают, это не танзих, это не отдаление Аллаха от недостатков. Это на самом деле хиджаб, завеса, преграда, которая на их сердцах, и которую они принимают за танзих, за отдаление Аллаха от недостатков. Это такой же хиджаб, такая же преграда и завеса, какой бывает завеса ширка на сердцах у мушриков. Завеса бидатов на сердцах у мубтадия, то есть сторонников нововведений. Завеса, которая бывает на сердцах, завеса шахаватов, то есть потакания страстям, которая бывает на сердцах тех, которые следуют за своими шахаватами, за своими страстями. И причем им разукрашено это их злодеяние, разукрашенное для них, и им кажутся они красивыми, хорошими, прекрасными.